сердце. Секунды рвутся, а я продолжаю и собираю дождь в карман. Скажи, почему не смеются, когда расстаются и начинают делить, начинают все пополам. Это смешно и очень грустно. Это наполнено и пусто. В одном кармане, где спрятан дождь. Это нельзя и сразу можно. Признаться в любви так осторожно. В последний раз сказать эту ложь. Лови чайные блюдца, они разобьются, а я продолжаю и все собираю осколки побед. Зачем украдены слезы, потерянной розы? Она так страдает и не